Глава 71. Сокамерницы. Тяжелые условия в любой тюрьме усугубляются сокамерниками и долгими часами, проведенными в заключении. Даже для немецких заключенных, имевших несколько лучшие условия, жизнь была трудной. Данута Войнер-Гурецкая вспоминала, что в то время на одиночество никто не жаловался. Недостаток пространства создавал другие проблемы. Нельзя было гулять или заниматься спортом. Не было места, где можно было бы уединиться хоть на мгновение. И делать было абсолютно нечего. Учеба и другие культурные обмены прекратились. Книги и журналы были запрещены. Ко всему прочему, отсутствие информации о будущем создавало атмосферу неуверенности и одновременно ухудшало и без того непростые условия существования четырех человек на площади всего в 6 квадратных метров. Постоянное присутствие одних и тех же людей в любое время дня и ночи постепенно становилось все более и более невыносимым. Лучшие друзья начинали играть друг другу на нервах. На каждую жалобу и ворчание Кунды, одной из надзирательниц, неизменно отвечал одно и то же. «Теперь-то ты не забудешь, что сидишь в тюрьме». Многие из бывших коллег Марии по Аушвицу также оказались в Монтелюпихе. Одна из них, Тереза Брандль, постоянно находилась с ней в паре в Монтелюпихе, что очень раздражало Марию. На фото Брандль в распахнутой и помятой светлой рубашке. Темные волосы уложены в ту же прическу, что и у Марии. Это достаточно мускулистая женщина с мелкими чертами, носом-трамплином и робким выражением лица. Тереза не смотрит в камеру вызывающе. Скорее выглядит грустной и недоумевающей. На лбу у нее пролегли морщины. Маргет прекрасно помнит, что Мандель и Брандль друг другу не нравились. Брандль всегда отличалась своим пронзительным, высоким, раздражающим голосом. И Маргет описывает Брандль как странную. «Очень странная. Она была сумасшедшей». Маргет описывает один случай в их камере, когда Брандль сняла свои ботинки, молилась и поклонялась им. Это были высокие ботинки со шнурками. Она вроде как сошла с ума, и тогда ее забрали из общей камеры на некоторое время. Вот такой была Брандль. Она молилась ботинком. Марию, которая была вынуждена не только жить с Брандль в одной камере, но и спать с ней на одной койке по ночам, такие чудачества сильно раздражали.